Глава 10. Бет. Прошлое. Опасения подтвердились. Мне ужасно не хватало мамы. Я до боли скучала по ней, особенно поначалу. Лежа в постели, обхватывала себя руками и представляла, что это мама меня обнимает, как в детстве. А порой, когда гасили свет, доставала маленький голубой фонарик из прикроватной тумбочки и перечитывала мамины письма во мраке спальни, до тех пор, пока не заучивала их наизусть. Словно мамин голос звучал в моей голове. Успокаивал, убаюкивал. Я была поражена даже не тем, насколько я ее любила. Это и так было понятно. А тем, насколько нуждалась в ней. Когда тебе 12, мама — колючее шерстяное одеяло. Оно греет, но часто раздражает, сковывает движение. Однако, если его убрать, я и представить не могла, какими холодными бывают ночи. Мы, Салли, Кэрол и я, в полной мере испытали эту тоску, потому что привыкли к материнской ласке и заботе и удивлялись, глядя, как других девочек провожают в школу не родители, а няни, экономки, а иногда водители. Сначала мы даже немного завидовали, однако недолго, так как этим девочкам часто приходилось оставаться в школе на каникулы, потому что их папы и мамы были слишком заняты. У них были необычные профессии и насыщенная жизнь. Монахини, как могли, окружали бедняжек заботой. Сестра Вероника была особенно добра. В хорошую погоду устраивала долгие прогулки, а в дождливые дни — охоту за сокровищами. Были походы в кино и в театр. Девочек не гнали спать, разрешали смотреть фильмы и шоу «Вершина популярности», причем не в детской комнате, а в гостиной монахинь, где стояли кресла с высокой спинкой и расшитые подставочки для ног. И все же, несмотря на привилегии и развлечения, они с грустью смотрели на нас, когда мы возвращались из дома, провожаемые рыдающими мамами. Помню, Жаклин Прир всегда как призрак маячила в окне спальни, выходящей на главный подъезд. Она не включала свет, просто стояла в окне, еле видная в ранних сумерках, и ее лицо ничего не выражало. Ходили слухи, что Жаклин — самая богатая в школе. У нее было все, о чем мы мечтали. Пони, деньги на одежду и кредит в местном салоне красоты. Она одевалась по последней моде, носила сережки с настоящими бриллиантами, но я не встречала глаз грустнее, чем у нее. На третьем году обучения Жаклин перевели к нам в спальню. И как-то ночью мы услышали, как она плачет. Мы постарались ее успокоить, но она пришла в дикую ярость. Вцеплялась нам в волосы и швырялась вещами. Полетели расчески и туалетные принадлежности. Разбился о пол флакон с духами. Я хотела собрать осколки, однако Жаклин, пристально глядя на меня, принялась нарочно ходить по стеклу. В конце концов ее увели монахини. Она рыдала, размахивала руками и оставляла кровавые следы на полу. Мы увидели ее только утром, за завтраком. Она прихрамывала, на забинтованную ногу был надет ботинок большего размера, смотрела зло и недоверчиво красными опухшими глазами. Жаклин никогда не забирали на праздники. Она повсюду ездила с монахинями, катание на лыжах в Рождество, тур по музеям в Италии на Пасху. Говорили, отец Жаклин работает послом, он очень богат и чрезвычайно щедр. По всей школе висели таблички с выгравированными надписями «Пожертвовано лордом Приром» или «При участии лорда Прира». Мама Жаклин, судя по фотографии в рамочке на прикроватном столике, была редкой красавицей. Она походила на кинозвезду в бледно-розовом бальном платье. Вживую мы ее не видели. Мы старались проявлять к Жаклин внимание, потом приучились держаться от нее подальше, не лезть не в свое дело, как она выражалась. Однажды ночью, во время третьего года обучения, я невольно стала свидетельницей страшной сцены. Ночь выдалась жаркая, душная, мне против обыкновения не спалось. Я долго ворочалась сбоку на бок, считала овец, по очереди расслабляла каждую мышцу, как учили на танцевальных занятиях. Ничего не помогало. Около полуночи я решила сходить в ванную за водой и достала из тумбочки пластиковый стаканчик. Накинула халат, на цыпочках выскользнула из спальни, стараясь никого не разбудить. В длинном коридоре стояла тишина, горели ночники. Над дверью ванной комнаты было довольно большое окно, и опять же, чтобы никого не разбудить, я не стала включать свет, решив, что света, проникающего из коридора, будет достаточно. В нашей ванной было три туалетных кабинки, ряд умывальников на противоположной стене, а в дальнем углу — ванна, огороженная занавеской. Занавеска должна была обеспечить уединенность, но, по сути, была не нужна, так как многие девочки запирали входную дверь, когда наступала их очередь мыться. Прежде чем набрать воды, я зашла в туалет и как раз собиралась нажать на кнопку слива, когда услышала шум. Одна в полумраке, я затрепетала с ног до головы. На мгновение будто окаменела. Шум повторился. «О нет, здесь чужой». Я лихорадочно перебирала варианты дальнейших действий. Побежать? Остаться в запертой кабинке и звать на помощь? Что опасней? Я не могла выбрать. Стояла на месте, а сердце стучало все сильней. Затем до меня снова донеслись звуки, и на этот раз у меня засосало под ложечкой. Нет, это не грабитель. Звук был похож на стон. Так стонут от боли. Я очень медленно вышла из кабинки и направилась к ванной в дальнем углу. За занавеской виднелась тень. Женщины или девочки, как мне показалось. Я различила длинные волосы. Осторожно отодвинула занавеску и увидела ее, Жаклин Прир, в ванной. Всю в крови. Кровь была повсюду. Стекала по рукам, пропитывала ночную рубашку, слипшиеся от крови волосы, красные брызги на кафельной стене. Дальнейшее помню смутно. Должно быть, я успела закричать, прежде чем лишилась чувств. Очнулась на полу, а надо мной склонились две монахини. Я почему-то подумала не о Жаклин, а о том, как странно видеть их с непокрытыми головами. Длинные седые косы падали на спины. Я была уверена, что старшие монахини, которые одеваются по всем правилам, бреют головы. Оказалось, нет. Я дрожала, у меня подгибались ноги. Монахини отвели меня в свою гостиную, напоили сладким чаем, позвонили родителям. Уложили на диван и велели отдыхать, пока папа меня не заберет. Впрочем, об отдыхе не было и речи, я места себе не находила. Слышала, как приехала скорая, как монахини успокаивали девочек, говорили, ничего страшного не случилось, что, разумеется, было неправдой. Папа приехал рано утром, серое лицом от волнения. Мне было разрешено оставаться дома, пока я не оправлюсь от шока. Мама окружала меня особой заботой, кормила пирожками, утешала и поддерживала. Однако вдали от места происшествия я чувствовала себя еще хуже и через неделю попросилась обратно в школу. Мне нужны были подруги. Нужно было снова увидеть ту страшную ванную комнату. Воспоминание было настолько ужасным, что мучило меня еще больше, пока я избегала встречи с ним. Мне сказали, что я спасла Жаклин жизнь. Еще немного, и она умерла бы от потери крови. Нам не рассказывали подробности. В молитвах полагалось упоминать случай с Жаклин, хотя все знали, что она вскрыла себе вены. В школу Жаклин больше не вернулась. Зато в школу вызвали рабочих и произвели самое большое усовершенствование за все время моего обучения. Ванну убрали и заменили двумя душевыми кабинками с раздвижными дверями. Мне стало немного легче, однако я все равно избегала той ванной комнаты. Всегда ждала, когда освободится другая, лишь бы не вспоминать случай с Жаклин. Я думала, страшнее ничего не будет. Страшнее, чем случайно найти Жаклин в ванной, в крови. Какая я была наивная. Как сильно ошибалась. Меня ждало еще одно горе и лужа крови на полу. Еще одна девочка с посиневшими губами, которой не суждено было выжить.